Она вздрогнула и отвела взгляд от Кэтлин, поняв, сколь неглубока пропасть, отделяющая людей благородных от бедняков. «А ведь и я такая же, только у меня побольше практической сметки», — подумала она и почувствовала прилив гордости, вспомнив, что после поражения они с Кэтлин начинали одинаково. Обе могли рассчитывать лишь на свои руки да на голову. «Только я не так уж плохо преуспела», — подумала она и, вздернув подбородок, улыбнулась. Однако улыбка тотчас застыла у нее на губах, когда она увидела возмущенное выражение лица миссис Тарлтон. Глаза у миссис Тарлтон были красные от слез. Бросив неодобрительный взгляд на Скарлетт, она снова перевела его на Сьюлин, и взгляд этот пылал таким гневом, что не сулил ничего хорошего. Позади миссис Тарлтон и ее мужа стояли четыре их дочери. Рыжие волосы неуместным пятном выделялись на фоне окружающего траура. Живые светло-карие глаза были, как у шустрых зверьков, резвых и опасных. Перемещения прекратились, головы обнажились, руки чинно сложились, юбки перестали шуршать. Все замерло, когда Эшли со старым молитвенником Кэрин выступил вперед. С минуту он стоял и смотрел вниз, и солнце золотило ему голову. Глубокая тишина снизошла на людей. Столь глубокая, что до слуха их донесся хрустящий шепот ветра в листьях магнолий, а далекий, несколько раз повторенный крик пересмешника — прозвучал невыносимо громко и грустно. Эшли начал читать молитвы, и все склонили головы, внимая его звучному красивому голосу, раскатисто произносившему короткие, исполненные благородства слова. «Ах, какой же у него красивый голос!» — подумала Скарлетт, чувствуя, как у нее сжимается горло. «Если уж надо служить службу по папе, то я рада, что это делает Эшли. Лучше он, чем священник. Лучше, чтобы папу хоронил человек близкий, а не чужой». Вот Эшли дошел до молитв, где говорится о душах в чистилище. Молитв, отмеченных для него Кэрин. И вдруг резко захлопнул книгу. Одна только Кэрин заметила, что он пропустил эти молитвы, и озадаченно посмотрела на него. А он уже читал «Отче наш». Эшли знал, что половина присутствующих никогда и не слышала о чистилище, а те, кто слышал, почувствуют себя оскорбленными, если он хотя бы даже в молитве намекнет на то, что человек столь прекрасной души, как мистер О'Хара, должен еще пройти через какое-то чистилище, прежде чем попасть в рай. Поэтому, склоняясь перед общественным мнением, Эшли опустил упоминание о чистилище. Собравшиеся дружно подхватили «Отче наш» и смущенно умолкли, когда он затянул «Богородица Дева, радуйся». Они никогда не слышали этой молитвы и теперь из-под тишка поглядывали друг на друга, а сестры О'Хара, Мелани и слуги Стары отчетливо произнесли: «Молись за нас ныне и в наш смертный час. Аминь». Тут Эшли поднял голову. Казалось, он колебался. Соседи выжидающе смотрели на него, и каждый старался принять позу поудобнее, зная, что еще долго придется стоять. Они явно ждали продолжения службы, ибо никому и в голову не приходило, что Эшли уже прочел все положенные католикам молитвы. Похороны в графстве всегда занимали много времени. У баптистских и методистских священников не было заранее заготовленных молитв. Они импровизировали в зависимости от обстоятельств и обычно заканчивали службу, когда все присутствующие плакали, а сраженные горем родственники громко рыдали. Соседи были бы шокированы, опечалены и возмущены, если бы панихида по их любимому другу этими несколькими молитвами и завершилось. Никто лучше Эшли этого не знал. Потом долгие недели, случившиеся обсуждалось бы за обеденными столами, и все пришли бы к мнению, что сестры О'Хара не оказали должного уважения своему отцу. Вот почему Эшли, бросив извиняющийся взгляд на Кэррин, склонил снова голову и принялся читать по памяти за упокойную службу епископальной церкви, которую он часто читал над рабами, когда их хоронили в 12 дубах. «Я есмь возрождение и жизнь, и всяк, кто верит в меня, не умрет». Слова молитвы не сразу приходили ему на ум, и он читал ее медленно, то и дело останавливаясь и дожидаясь, пока та или иная строка всплывет в памяти.